5 лет назад мы с мужем отдельно отдыхали друг от друга. И вашему мужу понравилось? Не знаю. Он еще не вернулся. Через несколько месяцев после знакомства, дорогой, не пора ли тебе познакомить меня со своими родными? Даже не знаю как. Дети сейчас у тещи, а жена в отпуске. Человек идет по улице в одном сапоге, его спрашивают, что мужик, сапог потерял? Нет, нашел. Что нового? Жена мне изменяет. Ты не понял, я спрашиваю, что нового? Господин учитель, папа говорит, что мы произошли от обезьян. Происхождение вашей семьи меня не интересует. Какой институт принимает без вступительных экзаменов? В институт Склифосовского. Итак, вас обвиняют в шарлатанстве. Вы продавали своим клиентам эликсир вечной молодости. Осуждались ли вы ранее? Да. В 1600-м, в 1750-м и в 1895-м годах. У вас вши есть? Есть. А чем вы их лечите? А они у меня не болеют. Вы будете платить пошлину? Нет, я все везу контрабандой. Девушка останавливает машину и просит довезти ее до города. Водитель говорит, сегодня уже 8-ю женщину везу до города, а я не женщина, ну так еще и не город. В бане Петька трет спину Чапаеву. Василий Иванович, майка показалась. Жена врачу, доктор, если хоть какая-нибудь надежда, в зависимости от того, на что вы надеетесь, мадам. Как правильно говорить, срата-стат или стата-срат? Ответ, если вы не умеете говорить правильно, говорите дирижополь. Что делать, если на вашу тещу напал тигр? Сам напал, сам пусть и защищается. Что самое ценное в женском молоке? Тара. Где у женщины аппендицит? Как войдешь налево? Два яйца в кастрюльке, одно другому говорит, смотри-ка, всего 10 минут варимся, а уже такие крутые. Летят две утки, корова и лошадь. Одна и говорит, это надо же, вроде на север и юг летим, а все четверг. Твоя жена дома? Нет. Она на аукционе, черт возьми. Сколько ты думаешь за нее получить? Сколько тебе понадобилось, чтобы научиться летать? Точно не помню. Но примерно 7-8 месяцев самолетов. Наш детский сад только для детей военнослужащих. Мы вас не запишем. Как это не запишешь, если он у меня от неизвестного солдата? Еще раз. Наш детский сад только для детей военнослужащих. Мы вас не запишем. Как это не запишете, если он у меня от неизвестного солдата? Звонок в дверь. Кто там? Джек-потрошитель. Дорогая, это к тебе. Девушка, можно вас на минуточку, а вы успеете? Колобка приговорили к расстрелу, поставили к стенке и говорят, твое последнее желание, только не в голову. Официант. Что это ползет по салату? Официант. Витамины, сэр. Едут в купе трое, знакомятся. Иван, москвич, Грицко, запорожец. Мамед, ГАЗ-24. Это Волга. Послушайте, вы у меня пятый раз покупаете билет, говорит кассирша мужчине. Да, но там на входе какой-то идиот их все время рвет. Как вы собираетесь отметить серебряную свадьбу? Минутой молчания. Мама, ты знаешь, где умер Наполеон? Где? На Святой Елене. И таким гадостям вас учат в школе? Что ты такой грустный? Меня ушла жена.